поучить. Ну, оттянул на него на танцах. Это на Куцева-то. Одна девочка им обоим нравилась. Короче говоря, какой-то красавец. И тут явился в Горный Кот и говорит: «С красавца брать хочешь?» Куцый говорит: «Возьму». «Гляди, — говорит, — кот, решай, как знаешь, только голову береги». Куцый было рыпнулся, а кот говорит: «Красавец мой человек, усек?» И ушел. Ну, Куцый, конечно, усек. Маруху уступил. Афоня звонко расхохотался. «Нет, ты понял, а? Куцый какому-то красавцу маруху уступил. Ха, конец света!» «А на каких танцах они сцепились?» «Да у Кленгеля, небось, где же еще?» «Слушай, Афоня, — сказал Климов, помолчав, — я еще вот о чем. Опять ты работу забросил. Опять со шпаной дружбу свел. Забыл, куда такая дорожка ведет?» Оживление на курносом лице паренька пропало. «Так я ж для пользы дела, — сказал он, отводя глаза. — Вам вот могу помочь». «Брось, — сказал Климов. — Работать надо, парень, иначе жизни не будет». «Да неохота! — закричал друг Афоня визгливо. — Неохота, понял? Я, может, эти станки в гробу видал. Я, может, не могу завода выдерживать. Гром, лязг, железо воротит меня. Там главная жизнь страны. Пущай! — перебил Афоня. — Пущай, как охож там жизнь. Главное, подчиненное, не могу я там, пойми ты, Климов. И ребята хорошие, а в глаза им смотреть не могу. Работать там не буду, уволюсь. Вот». «Ладно, — в раздумье сказал Климов. — Ну, работу мы тебе, может быть, подыщем другую, раз эту так нервно воспринимаешь. А когда с блатом порвешь?» Афоня молчал. Ногой в драном тапке ковырял замусоренную землю. «Скажу, — не выдержал наконец он. — Вот вы все обо мне хлопочете, на работу устраиваете, слова всякие говорите. Да как же я с ними развяжусь? Это ж 2 дня до фонаря. Ты думал, они что, безглазые? Они, знаешь, как все секут? Что-то непонятно, — говорят, — кореш. Парни сидят, а ты гуляешь». Он вскочил. «Идить надо. Спасибо вам. Только больше не заботьтесь. Афоня сам дорогу найдет». В помещении бригады сидел Гонтарь. Белая рубаха «Апаш» открывала бронзовую мощную шею. Он смотрел в окно и, не глядя, попадал бумажными комками в корзину для бумаг. «Отрабатываешь гранатометание?» — спросил Климов, садясь за свой стол. «Ни дня без боевой подготовки», — провозгласил Гонтарь и тут же перешел на серьезный тон. «Пока ты там разгуливал, дела в бригаде такие. Первое — Брагин сгинул. Жена клянется божиться, знать не знает, ведать не ведает, что с ним. Но по разным признакам, главным образом по душевному покою всех служащих, ясно, что исчез по собственной инициативе, а не по чужому сглазу. Да и дела у него веселые. Направо поедешь, пулю найдешь, налево к нам завернешь. Дамзак близко. Но решил, видно, поискать третьей дороги. Дальше. Наши парни из 2-й бригады сообщают об активной и не совсем понятной в свете материалов вашего допроса деятельности мадмуазель Климбовской. Бродит по самым подозрительным притонам и пытается завязать знакомство с блатными». Климов еще только обдумывал эти новости, как явился похмыкивающий в усы Потапыч.